Один человек сломался, когда рядом с ним взорвалась голова. Нет, я не хочу умирать. Пожалуйста, кто-нибудь, остановись, пожалуйста. Стаабах, Мертвое море стиснул зубы и заорал на своих людей. Это снайпер, найдите его, за Цезаря. Снайпер, очевидно, был очень талантлив из-за того, как быстро он уничтожал людей. Хотя да, мишени привязаны к крестам, он мог сказать, что они были довольно далеко, судя по звуку. Казалось, он движется на запад, но точно сказать было трудно. 40 его людей немедленно побежали к выстрелам, а их дворняги последовали за ними. Их снаряжение варьировалось от метательных копий, пистолетов, винтовок, мачете и дробовиков. Почти все они находились в очень плохом состоянии. Легион был известен своим оружием ближнего боя, и поэтому его солдаты не обращали особого внимания на поддержание своих пушек, несмотря на то, что это оружие больше всего нуждалось в обслуживании. Бун только что уничтожил 10 из 20 захваченных солдат НКР, Автон использовал ВАТС, чтобы определять точное расстояние до их следующей цели, используя остановку времени, чтобы спланировать, какую цель легче всего поразить, прежде чем перейти к следующей. Бун чувствовал, что они отличная команда, лучше, чем он и мы никогда-либо были. Они были совсем не близки, но Автон, казалось, просто знал точную информацию, необходимую ему, чтобы легко осуществить каждый выстрел. Это не значит, что его значительное мастерство не входило в уравнение, так как без его твердой руки даже с Автоном, замечающим меньшего человека, он мог бы промазать. Лагерь уже двигался к их позиции, они не знали точного положения дуэта, но их дворняги в конечном итоге выследят их, поэтому им нужно было быть быстрее. Клац, пинь. Он передернул затвор охотничьего ружья и быстро сунул внутрь еще один патрон. Автон выходит из ВАТС и осматривает позицип, давая Буну следующую цель. Третий захваченный НКР 1537 метров, заявляет он, роясь рукой в своей кожаной сумке. Бах, клац, пинь. Бун перезарядил оружие и приготовился стрелять снова. Автон входит в ВАТС, обнаружив немного динамита. Он получает расстояние до следующей цели и передает его Буну, не торопясь отмечать вероятные пути, по которым солдаты легиона доберутся до них. Он отключает ВАТС и меняет позицию. Второй НКР 1510 метров, заявляет он, разворачивая длинный фитиль. Карл показал ему, что иметь побольше всегда лучше, даже если ему просто нужен будет короткий, он всегда может просто перерезать его там, где ему это будет нужно. Он связывает пару динамитных шашек и прячет их в разных местах, где приближающиеся враги не заметят, прежде чем снова подползти к Буну и найти следующую цель. Бах, клац, пинь, бах, клац, пинь, бах, клац, пинь, бах, клац, пинь. В конце концов, им удалось уничтожить всех заложников. Бун выглядел напряженным, но оба знали, что бой еще далек от завершения. Автон хлопает его по спине. «Подбодрись, мы начинаем стрелять в людей, которые нам действительно ненавистны», заявляет он со злобной ухмылкой. Глава 128. Глава 128. Киллионер. Мертвому морю ничего не оставалось, как наблюдать за казнью последних заложников. Он видел, что его люди только что добрались до подножия крутого холма, который, скорее всего, приведет их к тому, кто несет ответственность. «Чертов трус!» — кричит он на запад, выплескивая свое разочарование из-за того, что подвел Цезаря, даже если он ничего не мог с этим поделать. Он и остальная часть легиона считали снайперов самыми большими трусами. Не было ни чести, ни храбрости в том, чтобы убить человека, который ничего не знал и не мог дать отпор. Некоторые находят это лицемерным из-за того, что они хлещут своих побежденных врагов на крестах, но любой, кто сделал сравнение, обнаружил бы, что присоединяется к тем, кто на крестах. Он знал, что, скорее всего, будет наказан за такой поворот событий, но это не было такой большой потерей, как тот факт, что его репутация будет разрушена. Он был бесполезным сиротой среди большого соленого озера, был принят легионом и обучен быть свирепым воином. Все, чем он был, чем он мог быть, было под вопросом в этот самый момент. Он прищурился, заметив вдалеке отблеск света. Это было все равно, что смотреть на отражающий материал с очень-очень большого расстояния. Его глаза расширились, и он быстро бросился на пол, как раз когда пуля прошла над его головой. Бах! Автон нахмурился, когда он каким-то образом нырнул под пулю Буна. У этого человека были сверхспособности или что-то в этом роде. Паучье чутье, увернуться от пули просто невозможно. Как бы то ни было, он вошел в ВАТС и мысленно прикинул расстояние, на котором будет находиться человек после того, как бун перезарядится, определив, где он будет во время бега. 1600 метров, 8 футов от правого угла справа, быстро говорит он, и бун слегка кивает. Автон наблюдает, как бун выстраивает. Бах! Он мог видеть слабый след, который он оставил, приближаясь к позиции человека. Они были в миле отсюда, так что пуля могла долететь до врага за пару секунд. К счастью, похоже, его расчеты были верны. Если бы кто-то смотрел на мертвое море в замедленной съемке, это выглядело бы так, будто человек бежит по пути пули. Она была слегка сбита и не снесла ему голову, вместо этого попав мужчине в шею. Отличный выстрел. Автон утверждает, что он догадался, что легионер, которого они только что застрелили, был лидером, судя по тому, как он приказал остальным, так что им повезло, что им удалось устранить его. Бун бросает на него быстрый взгляд. Нет, не самый далекий мой выстрел, но тем не менее впечатляющий, особенно по движущейся мишени. Автон качает головой и смотрит через край утеса на быстро наступающих легионеров. Хватит комплиментов, у нас на подходе горячие футболисты-рэперы, заявляет он. Они еще не заметили дуэт, и поэтому Автон хотел сделать первые выстрелы. Он стоит на краю обрыва и смотрит вниз на врага. Они были еще довольно далеко, но у него была высота и удивительная точка обзора. Бун смотрит на него в замешательстве, когда он кладет руку на счастливчика и использует ВАТС, чтобы остановить время и позволить ему подготовить свои первые действия. Стиль Джона Уика. Время возобновляется, и он быстро достает счастливчика, размахивая молотом и разряжая все в легионеров так быстро, что кажется, будто он стреляет из СМГ. Он быстро убирает его в кобуру, выхватывает пистолет и тоже стреляет из него все 5 раз. Почти все выстрелы попали туда, куда он целился, в 10 головах появились новые дырки, в то время как легион обнаружил, что их знатно так проредили. Крики удивленного ужаса раздаются из группы, когда все они ныряют в укрытие. Автон делает то же самое, падая на земь, быстро перезаряжая оба своих оружия. Бун удивлен тем, что он только что увидел. Автон уничтожил 11 человек за пару секунд. Конечно, у него было преимущество внезапности, но мастерство, которое он продемонстрировал с этими пистолетами, не было поводом для насмешек. Покачав головой и решив оставить эти мысли на другое, более подходящее время, он отползает назад, чтобы удалиться от края. Легионеры знали, где они сейчас, так что высунуть голову, чтобы взглянуть, было бы, скорее всего, смертным приговором. «Есть какие-нибудь планы?» – спрашивает он своего корректировщика, зная, что отступать отсюда будет трудно, когда вокруг все еще бродят дворняги легиона. Автон ухмыляется, щелкает зажигалкой и поджигает заранее приготовленный фитиль. К счастью, с динамитом было так легко иметь дело, его навыки взрывника были не так уж велики, но он знал достаточно, чтобы справиться с некоторыми взрывчатками, не говоря уже о том, что его навыки ремонта помогли ему в этом отношении. Фитили искрят и начинают двигаться к снарядам. Легионеры, вероятно, не заметили бы. Даже если и заметили бы, им было бы трудно определить, где на самом деле находится динамит. Бун вынырнул из-за угла и выстрелил из своего охотничьего ружья. Пуля пробила лицо новобранца и заставила скатиться его с крутого холма, на который легион пытался пробиться. Звук разряжающегося оружия заполняет площадь. Дробовики, винтовочные патроны и многие другие различные виды баллистических боеприпасов стреляют по позиции дуэта. Хотя, то ли от адреналина, то ли от плохого стратегического позиционирования, то ли от недостатка личного мастерства, легионеры не смогли сделать ничего примечательного. Конечно, ни Автон, ни Бун не давали им шанса. Оба знали, что нужно прислушиваться к коротким промежуткам между выстрелами, когда враг перезаряжает оружие, чтобы выстрелить из своего. Превосходство в мастерстве позволяло им медленно уничтожать приближающегося врага. Глава 129. Время динамита. Автон только успел нырнуть обратно в укрытие, как услышал злобный лай, доносившийся откуда-то поблизости. Дворнягам, по-видимому, разрешили бежать впереди более крупного отряда, поскольку Автон наблюдал их почти на вершине. Их густой лохматый мех и оранжевые, почти красные глаза придавали им свирепый вид, особенно с учетом того, как сейчас оскалились их зубы. Один из них, бежавший впереди стаи, прыгнул на Афтона и попытался укусить его, бросаясь к ближайшей части тела, до которой мог дотянуться. Афтон пнул рычащего зверя в лицо и всадил пулю ему между бровей. «Черт, Бун, собаки!» — восклицает он, заставляя своего партера развернуться и начать их отстрел. Сам Афтон уже разрядил два своих пистолета в этих тварей. Их было больше, чем ожидалось, и он был вынужден вынуть нож из ножен, так как у него не было времени на перезарядку. Он, возможно, мог бы использовать обрез, привязанный к груди, но он мог выстрелить лишь дважды. Его лазерные и плазменные пистолеты тоже были вариантом, но ни один из них не подходил. Лазерный пистолет не мог убить их одним выстрелом, а плазменному пистолету не хватало скорости стрельбы, дабы быть полезным. Его глаза затрепетали, когда дворняжка спрыгнула с валуна, чтобы попытаться укусить его за шею. Он использовал ВАТС. Как только услышал звук и хорошо рассмотрел его, поскольку время замерло, как только время возобновилось, он развернулся, как будто у него глаза на затылке, и вонзил нож в грудь собаки. Его сила проявилась, когда он поднял собаку за горло и ударил ее еще пару раз и бросил ее вниз по склону к наступающим легионерам, чтобы они немного замедлили подъем. Эта битва между человеком и зверем продолжалась до тех пор, пока Афтон не оказался покрыт чужой кровью и следами укусов. Его выносливость и перк-стойкость не позволили дворнягам нанести существенный урон, но завтра его раны и тело точно будут болеть, не говоря уже о множестве возможных болезней, которыми они могли его заразить. Он убирает окровавленный нож в ножны и начинает перезаряжать два пистолета, думая про себя, что ловушка сработала. «Бун, по моему сигналу мы покинем это место». «Что за?» Афтон ухмыляется. «Ты узнаешь, когда это случится». Он кричит и продолжает стрелять по врагу. Новобранец-легионер только что взобрался на валун, пытаясь добраться до своего врага. Эти трусливые снайперы НКР сумели убить заложников, а также группу наступающих легионеров, не получив пока ни одного ранения. Одинокий храбрый легионер зарычал, заметив поблизости труп дворняги. Похоже, их товарищи-животные не нанесли никакого ущерба. Он делает шаг вперед, но его останавливают. Его нога зацепилась за какой-то шнур, он присматривается поближе, но едва не обделывается, когда по ней в неизвестном направлении пробегает искра. Он быстро встает и смотрит вниз на своих товарищей, наступающих легионеров, и собирается крикнуть им, но, бах, он падает на живот после того, как получил пулю в позвоночник. Его ноги отказали. Он ползет к краю в попытке предупредить остальных, но раздается еще один выстрел, его голова взрывается, как дыня. К сожалению, даже если бы ему удалось предупредить остальных, все равно было слишком поздно. Бум! Происходит огромный взрыв, уничтожающий нескольких легионеров, которые были ближе всего, но это не то, для чего он был в первую очередь размещен там. Камни, которые немедленно начинают падать вниз с холма, наносят наибольший ущерб. Легионеры бегут вниз по склону, прочь от сокрушающей кости волны, гораздо быстрее, чем они взбирались. Большинство, кто мчался сломя голову, теряли равновесие и убивались о крутой склон. Недостаточно быстрые были поглощены обвалом, любой попавший под него будет либо раздавлен, либо задохнется. Как только происходит взрыв, Афтон и Бун быстро начинают отступать. Да, конечно, легион был временно разгромлен, но там, откуда они пришли, определенно было больше. Это даже не говоря о том, что у Афтона не осталось динамита. Даже если бы и был, было бы почти невозможно вызвать еще один обвал, не переместившись область взрыва в другую область. «Это твой сигнал?» – спрашивает Бун, перелезая через валун, на который только что взобрался Афтон. «Очевидно же, ну если это не сигнал, то тогда может понадобиться еще одна великая война, чтобы заставить тебя двинуться с места. Не знал, что ты умеешь обращаться со взрывчаткой, ведь вызвать обвал труднее, чем кажется. Поверь мне, я пытался». Афтон кивает, если бы не его ремонт, он не смог бы найти слабое место в склоне холма, которое вызвало бы цепную реакцию. Он понятия не имел, хватит ли динамита, чтобы привести все в действие, но попытаться стоило. В конце концов это все равно окупилось. Это была удача, не рассчитывай, что я сделаю это снова. Он признает, давай вернемся в лагерь, пока легион не послал за нами еще. После этого НКР, возможно, сможет отбить Нельсон. Лучше бы было так, мы, должно быть, уничтожили 20, 30% их численности. Глава 130. Щедрые дары. Автон и Бун медленно возвращались к блокаде НКР. Единственным свидетельством недавней битвы, которая только что произошла, было небольшое количество грязи, покрывающее их. Это и тот факт, что Автон все еще был покрыт кровью дворняги. Некоторые солдаты НКР наблюдали издалека, но не осмеливались приблизиться. Они отчетливо слышали огромное количество выстрелов, а также взрыв, который почти вызвал обвал скалы, окутывавший Нельсон. Они с испуганными лицами попятились от Буна и Автона. Они знали, что дуэт только что столкнулся лицом к лицу со многими легионерами. Тот факт, что они также казнили несколько заложников НКР, также был хорошо известен. Автон приподнимает бровь при виде их реакции, уверенный, что они только что убили несколько человек, а сам он был весь в крови. Но ведь это был обычный день для Махави. «Успокойтесь, ребята, мы же не сделали за вас 50% вашей работы», — саркастически говорит он, заставляя некоторых хмуриться. «Ты думаешь, это шутка? Ты убил наших друзей», — кричит сбоку солдат. «Легионеров?» — недоверчиво спрашивает он. Бун вздыхает. «Нет, заложники, помнишь?» Автон опускает кулак на ладонь. «Ах, извините, адреналин все еще бушует», — робко говорит он. Рейнджер Майло наконец выходит на сцену, он собирается похлопать их по спинам, но решает сделать это только Буну. «Должно быть, это кровь. Вы двое, блять, с ума сошли. Я наблюдал за боем издалека и должен сказать, я рад, что вы на нашей стороне». Он смотрит на окружающих солдат. Эти двое быстро выполнили свою задачу и отбились примерно от 40 легионеров, а также и их собак. Если это недостаточно похвально, то вас всех надо куда-то тащить и расстреливать. Они убили заложников. Они убили несколько человек, которым не повезло попасть в плен. Радуйся, что в том отряде больше не было женщин, и заткнись. Командует Майло, слюна вылетает у него изо рта, когда он делает выговор тем немногим недисциплинированным, кто чувствует необходимость кричать на своего командира. Не хочу вас перебивать, но, может быть, нам уже заплатят. Я хочу вернуться в Навак и привести себя в порядок. Надеюсь, до того, как кровь свернется, говорит сбоку Автон. Майло кивает. Да, он протягивает большой мешочек. Я думал, что заплачу тебе за первоначальную работу, но за то, что ты сделал в Нельсоне, я думаю, ты заслуживаешь немного больше. Здесь 600 крышек, заявляет он, собираясь передать их Автону, но вместо этого отдает Буну. Проклятая кровь, спасибо. Прежде чем мы уйдем, я хотел бы спросить, есть ли награды за кого-нибудь в Нельсоне, спрашивает Автон, вспомнив, что щедроты действительно существовали, и это было хорошо спросить, тем более что НКР очень охотно выплачивал их по ценным целям. Майло пожимает плечами. Я не уверен, у нас есть одно на командира, но он почти никогда не показывает свое лицо. Автон жадно ухмыляется. Есть какая-нибудь информация о его внешности, или фото? Майло кивает, уходит и достает большой лист бумаги. На ней была большая фотография мужчины, сделанная, казалось, издалека. Очевидно, они не могли подойти близко, иначе награда была бы ненужной. Как ни странно, человек на фотографии напомнил ему о человеке, которого они казнили, когда тот пытался скрыться. Награда. Мертвое море. Звание. Декан легиона Цезаря. Сложность. 5-10. Награда. 1500 крышек. Ты только посмотри, помнишь того парня? Бун обосрался и побежал, когда мы начали в него стрелять. Бун кивает, и на его пустом лице появляется легкая, почти незаметная ухмылка. Да, чуть не обезглавил его выстрелом в шею. Автон смотрит на Майло. «Полагаю, вам не нужны доказательства?» – спрашивает он, надеясь, что ему не придется спускаться туда и забирать тело за жалкие 1500 крышек. Майл скачает головой. «Нет, это было бы самоубийством. Нам просто нужно проверить, и вы получите крышки. Я пошлю кого-нибудь на разведку. Хорошо, что вы заговорили об этом сейчас. Я подозреваю, что лагерь Форлорнхаупт планирует вернуть Нельсон с хаосом, который вы создали. Если они вторгнутся до того, как вы объявите, что убили Мертвое море, то кто-то другой может получить награду». Автон кивает, в этом есть смысл. «НКР не всеведуща и не знает, кто кого убил. Если только ты не вырезал свое имя на каждой пуле, но так оно и было». «Глупо, это действительно звучало как забавная идея, чтобы люди знали, кого ты убил». Покачав головой, Он снова сосредотачивается на Майло. Где мы можем получить награду? Ну, это будет доставлено вам, как только подтвердится. Вы ведь остановились в Новаке, верно? Афтан кивает на вопрос, и Майло продолжает. Тогда я попрошу кого-нибудь прислать его. Как только он будет подтвержден, это не займет больше нескольких дней, так что до тех пор никуда не уходи. Афтан кивает мужчине, и время останавливается. Новый уровень 17. Новый уровень 18. Yes. Глава 131. Глава 131. Проворный боец. Новый уровень 17. Новый уровень 18. Новый уровень 19. Афтан приподнимает бровь при мысли о том, что здесь, кажется, всего три уровня. В прошлом убийство сотен упырей принесло бы ему достаточно опыта, чтобы продвинуться на 4 хм. Требования на каждый уровень растут довольно быстро. Он надеялся, что это не будет слишком нелепо, прежде чем он достигнет максимального уровня. Как бы то ни было, в настоящее время у него было 45 очков навыков, которые он мог вложить. Он знал, что достигнет максимума своего навыка владения оружием ближнего боя, так как для этого требовалось всего 9 очков, но что делать дальше? Он испытывал искушение просто сбросить все это в энергетическое оружие, чтобы посмотреть, какая будет максимальная выгода, но чувствовал, что, возможно, он мог бы пока воздержаться. Может быть, медицина или наука. Первое определенно было бы очень полезно, может быть, перк даст ему что-то полезное и в бою, хорошо. Он сбрасывает оставшиеся 36 пунктов в медицину и нажимает «Подтвердить», немедленно открывая для себя забавное ощущение, когда твой череп раскалывается, а в него втискиваются знания. Очевидно, медицина была широкой наукой, и в ней было много тонкостей, которые нужно было знать. Она включала в себя не только знания о человеческом теле, он также узнал, как создавать стимуляторы, как создавать вакцины и всякое полезное. Покачав головой, он сосредоточился на новых вещах, которые он узнал из навыка оружия ближнего боя. Это принесло ему остаток недостающих знаний по боевым искусствам, дыхательным циклам, которых он не знал раньше, и маневры, которые раньше казались невозможными, казались легко исполнимы. Суперхэдблок получен. Способность блокировать снаряды оружием ближнего боя, шанс зависит от восприятия, ловкости и удачи. Хм, что ж, это вполне может сделать рукопашный бой жизнеспособным. В этом мире, где каждый с огнестрельным оружием, вам нужно быть либо сумасшедшим, либо безбожно сильным, чтобы справиться в основном с помощью оружия ближнего боя. Это не означало, что он изменит свой боевой стиль, хотя он обнаружил, что ему нравится стрелковое оружие и чувствовал, что оно подходит ему. Что касается перков, то на самом деле никаких новых перков не было. Конечно, были и те, к которым он теперь имел доступ после поднятия навыка, но он действительно не чувствовал желания вкладывать в них очки. Качая головой, он смотрит на перк «Интенсивная тренировка» и решает попробовать обновить свою статистику S, P, E, C и A, L. Он просматривает их все на мгновение и в конце концов решает вложиться в ловкость. Более быстрые рефлексы всегда были бы полезны, особенно теперь, когда он получил суперхэдблок. Это в сочетании с стилем Джона Уика определенно было бы силой, на которую не стоит закрывать глаза. Он кивает сам себе и бросает последний взгляд на свое состояние, прежде чем позволить времени возобновиться. Афтан Паркер, уровень 19, S, P, E, C и A, L, сила 8, восприятие 7, выносливость 7, харизма 4, интеллект 6, ловкость 8, удача 4, навыки, бартер 21, энергетическое оружие 55, взрывчатка 20, оружие 100, взлом 10, медицина 76, оружие ближнего боя 100, ремонт 100, наука 47, скрытность 20, красноречие 100, выживаемость 30, безоружие 30, перки способности, техника спуска, тяжелая рука, быстрая перезарядка, методы пыток, образованный, стиль Джона Уика, стойкость, каменная стена, крушитель насекомых, лорд Диатх В1, личина шпионов, быстрая реакция, алмазный скелет, тактика рейнджера, глаз рейнджера, осведомленность рейнджера, механикус, очумелые ручки, суперхэдблок, перки спутников, старая мудрость. С этими словами время возобновляется, и Афтан оказывается рядом с Буном, когда Майло уходит. Ему только что сказали, что он должен ждать своей награды в Новаке. Он смотрит на своего временного партнера и кивает. «Давай вернемся, мы разделим награду, когда она прибудет. Надеюсь, к тому времени, как это произойдет, я закончу свою другую работу». Бун пожимает плечами. «Если ты хочешь посмотреть, то прекрасно, хотя я не думаю, что найти ответственного за это человека возможно. Иначе я бы их нашел. Поверь, мой несчастный друг, мы с Карлом найдем их так или иначе. Наверное», — робко добавляет он, когда они идут обратно в Новак. Пока они идут, Афтан лениво замечает, что кровь, покрывающая его тело, медленно исчезает. Его механик Усперк, казалось, рассматривал это как нечто, что нужно исправить, и поэтому удалял его с течением времени. Он надеялся, что Бун не заметит, что к тому времени, как они вернутся в город, он будет совершенно чист. Просто чтобы убедиться, что человек не знает, что происходит что-то плохое, Афтан время от времени очищал свою одежду, как будто пытался ее почистить. Конечно, это был всего лишь пустышка, от свернувшейся крови, как известно, трудно избавиться, но это было что-то, на что можно было опереться. На ходу они болтали о пустяках, но Афтан чувствовал, что Бун сознательно сдерживает себя от излишнего общения. Это было странно, но он не стал настаивать, решив просто оставить все как есть. Как только они вернулись, это было во второй половине дня, дуэт отделился друг от друга, и Афтан немедленно отправился проверить Аду, чтобы убедиться, что она никого не лечит. К счастью для нее и ее жертвы, сегодня, похоже, не было никаких пациентов. Кивнув, он пошел проверить, как там его машина, и ухмыльнулся, увидев, что все идет хорошо. Дейзи, очевидно, была очень хороша в своей работе, она, вероятно, никогда раньше не чинила довоенный мотоцикл, но она выглядела как профи, когда работала над ним. Покончив с этим, он отправился проверить Карла, надеясь, во имя какого бы то ни было бога, что тот не застрял по самые яйца в провисшем колодце. Если так, придется вырвать себе глаза. Он хотел проверить, не нашел ли Карл что-нибудь на человека, который продал жену Буна. Это было маловероятно, так как он лично еще ничего не нашел, и Карл казался озабоченным. Но, возможно, у старика в рукаве был еще один трюк. Глава 132. Билл для смерти. Афтан подходит к своему номеру в мотеле и робко стучит в дверь. «Карл, ты ведь, надеюсь, не голый там, верно?» Не получив ответа, он просто пожимает плечами и открывает дверь, обнаружив своего партнера, сидящего в конце кровати с заметным хмурым выражением на лице. Казалось, он что-то сжимал в руке, но Афтан не мог хорошенько разглядеть это. «Карл, что-то не так?» – спрашивает он, сбитый с толку тем, что могло привести к этому. Мужчина слегка вздрагивает от его голоса, его голова поворачивается к Афтану и он вздыхает. «А, малыш, нет, все в порядке, просто я погрузился в свои мысли, вот и все. Ты уверен, ты, кажется, чем-то расстроен?» Карл пожимает плечами. «Ну, есть одно, флешбек, воспоминание. Карл только что выгнал Афтана из комнаты, чтобы тот мог возобновить свои упражнения с Джинни. За последние пару дней он заинтересовался этой женщиной, и она, очевидно, ответила ему взаимностью. Что-то все еще чувствовалось в ней, хотя улыбка, которой она одаривала жителей города, а также его самого, казалась почти фальшивой. Как бы то ни было, прошло много времени с тех пор, как он в последний раз спал с женщиной, и огромное количество времени, которое он провел среди потных преступников. После очередного сеанса рукоприкладства и кувырков он откинулся на подушку, а Джинни положила голову ему на грудь. Они только что начали ужасный ритуал, известный как разговор на подушках. Карл хотел просто погрузиться в бессознательное состояние, но знал, что было бы невежливо оставлять женщину в подвешенном состоянии. Еще следует отметить тот факт, что в это время люди обычно раскрывали свои секреты. Будучи рейнджером, он научился собирать информацию и проникать в нее. Он не мог не прибегнуть к своим старым привычкам и начал тонко допрашивать Джинни. «Не знаю, что не так с моим партнером. Попытка помочь этому Буну кажется бессмысленной тратой времени», заявляет он, чтобы увидеть ее реакцию. «Не говори так, Бун хороший человек, просто в его жизни было несколько плохих событий. Скоро он должен начать вести себя как раньше». Что она имела в виду? Это определенно звучало подозрительно. Внутренне нахмурившись, Карл издает громкий вздох. «Мой партнер сказал что-то о пропаже жены этого человека, хочет, чтобы мы ее нашли или что-то в этом роде. При этих словах он определенно почувствовал, как Джинни напряглась. Я думаю, будет лучше, если ты откажешься от поисковика. Я слышал, что Легиону удалось схватить ее, попытка спасти ее сейчас была бы смертным приговором. Карл качает головой. Это был бы не первый раз, когда я рисковал своей жизнью ради чего-то подобного. Я думаю, было бы неплохо умереть вот так. Джинни, казалось, на мгновение потеряла контроль над своими эмоциями, когда быстро возразила. Я не знаю, почему ты хочешь рисковать собой ради такого человека, как она, но если это то, что ты хочешь сделать, тогда прекрасно. Она переворачивается и замолкает, явно игнорируя его. Карл понял, что что-то здесь нечисто. Обычно она вела себя иначе. Похоже, она была как-то не в ладах с женой Буна. Это сделало бы ее главной подозреваемой в деле о проданной жене Буна Легиону. Ему нужно вникнуть в детали, хотя бы для того, чтобы прояснить ситуацию. В противном случае он не сможет об этом забыть. На следующий день, когда Джинни не было дома, Карл пробрался в ее кабинет и начал осматриваться. Он уже имел дело с Легионом раньше и знал, что они всегда оставляют квитанции людям, которые имеют с ними дело. В чем причина этого? Шантаж. Никто не хотел, чтобы его идентифицировали как человека, работающего с Легионом, особенно на территории, принадлежащей НКР. Вот почему большинство работорговцев продают рабов анонимно. Однако одна вещь, связанная с чеком, заключалась в том, что на вас откроется охота и вы будете убиты. Время от времени к вам заглядывал шпион, чтобы убедиться, что она все еще у вас. Если Джинни была замешана в похищении жены Буна, то наверняка найдутся вещественные доказательства этого. Он взглядом разнес это место в поисках чего-то, в конце концов найдя сейф на полу, который был надежно защищен. Потребовалось бы немного смазки, но он все равно сумел вскрыть его. Внутри была куча крышек, еще одна из тех странных книг, которые Эфтон, казалось, где-то прятал, и небольшая записка, купчая. Мы, представители официального консула, этим днем заключили сделку и купили у Джинни Мэй Кроуфорд из городка Навак исключительные права на владение и продажу рабыни Карлы Бун на сумму в 1000 бутылочных крышек и ее нерожденного ребенка на сумму в 500 бутылочных крышек, квитанция о которой настоящим подтверждается. Прочитав ее, Карл в мгновение покраснел, скомкал записку в руке и стиснул зубы. Это была одна из самых отвратительных вещей, которые он когда-либо видел. Он почувствовал тошноту от того, что ему действительно понравилась эта женщина. Он не знал, как ему не удалось заметить ее истинную личность. Он быстро встал, закрыл сейф и прибрался, дабы убедиться, что она не узнает, что кто-то был здесь. Он сразу же направился в свой номер в мотеле, чтобы подумать, что делать дальше. Конец флешбика, воспоминаний. После того, как Карл закончил рассказывать Эфтону о том, что он обнаружил, он разжал руку и отдал ему записку. Она была помята, но все еще текст был разборчив. Это был, по сути, смертный приговор, как будто Карл был на месте Буна. Он не позволил бы женщине существовать еще несколько минут. Эфтон хмуро посмотрел на записку и посмотрел на Карла. «Ваши отношения с ней будут проблемой?» Он спрашивает, и Карл качает головой. «Она умрет, и ты это знаешь?» «Да, я надеюсь, что это будет так же болезненно, как та участь, которую она пыталась навлечь на Карлу и ее ребенка». Эфтон кивает. «Хорошо, давай направимся к Буну и посмотрим, что будет дальше. Это его месть, так что мы сделаем это так, как он захочет», заявляет он, прежде чем выйти из комнаты. Глава 133. Наказание. Найдя доказательства, в которых они нуждались, дуэт немедленно направился к сторожевому посту в пасти гигантского динозавра, дабы найти Буна. Мужчина был удивлен, увидев их, и сразу же спросил, зачем они пришли, и на его лице появилось заметное хмурое выражение, когда они сообщили ему эту новость. «Это Джинни Мэй, я зачем ей делать что-то подобное?» – бормочет он в замешательстве, явно не ожидая этого. «Мне нужны доказательства, как ты это узнал?» Эфтон протягивает ему квитанцию, и мужчина читает ее дрожащими руками. После пары мгновений пристального взгляда на бумагу он поднимает голову и заявляет. «Она не жилец». Карл медленно кивает. «Поверь мне, малыш, мы тоже этого не ожидали. Не могу поверить, что я переспал с этой пиздой. Как ты разберешься с этим? Мы не можем убить ее в центре города. Почти все будут защищать ее. И это не говоря уже о том, что она является неофициальным лидером Навак», говорит Эфтон. Бун дважды проверяет, есть ли патроны в его винтовке, прежде чем покачать головой. Мне все равно, стану ли я преступником. Сегодня я всажу ей пулю между бровей, заявляет он, пытаясь пройти мимо дуэта. Автан хватает его за плечо, чтобы остановить. Чувак, ты должен остыть на секунду, у нас есть время, чтобы обдумать план. Джинни все равно не исчезнет, что ты вообще собираешься делать после того, как убьешь ее. Бун стряхивает его руку и пожимает плечами. Путешествовать, может быть, посетить какие-нибудь лагеря легиона. Мне кажется, ты планируешь умереть не так скоро после этого, заявляет Карл с сочувственным взглядом. Ну и что, что с этого, это не ваша забота. Как только я отомщу за Карлу, я позволю миру решить мою судьбу. Я сделал много вещей, некоторые хорошие, некоторые нейтральные и много зла. Я не знаю, существует ли карма, но если она существует, то мне все равно осталось недолго. А теперь убирайтесь с моего пути, чтобы я сделал то, что должен. Бун, успокойся, я хотел спросить тебя с тех пор, как мы вернулись из Нельсона. Хочешь присоединиться к нам? Спрашивает он. И Бун, и Карл, похоже, смутились. Что? Присоединяйся к нам, твоя вендетта против легиона прекрасно подходит нам, поскольку мы намерены вызвать хаос, который погладит их. Не говоря уже о твоем искусном умении обращаться с винтовкой, мы вдвоем не так уж много можем сделать одни. Плюс, снайперам же нужны вторые номера, верно? Бун фыркает. Хаен, наверное. Позволь, дай мне подумать, а сейчас я хочу разобраться с Джинни. Если у вас двоих есть план, тогда давайте, я хочу покончить с этим как можно быстрее, прежде чем у нее появится шанс сбежать. Автан смотрит на Карла. Не мог бы ты просто выманить ее из города? Ты все еще формально связан с ней, верно? Карл пожимает плечами. Она сейчас расстроена из-за меня. Я выдумал историю о том, что мы планируем атаковать легион, дабы спасти Карлу. Ей это совсем не понравилось. Это на самом деле то, что привело меня к поиску доказательств. Тогда просто помирись с ней. Я уверен, что такой мужчина, как ты, с очарованием, мог бы это сделать, говорит Автан полусаркастически. Хорошо, но я больше не буду приставать к ней с маленьким Карлом. Зная, насколько черное у нее сердце, он может сгнить, заявляет он, заставляя двух других поморщиться. С составленным планом Карл уходит, чтобы помириться с Джинни. Он сделает это, обругав Карлу, а затем сказав ей, что Автан отказался следовать за ним из-за какой-то шлюхи. Затем он возьмет ее на свидание из поселка в смену Буна, чтобы Мэнни не заметила, в чем дело. Бун и Автан укрылись за скалой примерно в миле от Навака. Вдалеке они увидели Карла, который шел, держа Джинни Мэй за руку. У нее было довольное выражение лица, когда она интимно держала руку Карла. Автан усмехнулся, представив, что Карла вот-вот вырвет или он снесет ей голову. Он бросает взгляд на Буна, который пытается убить ее своим взглядом. В порядке? Да, просто думаю, как лучше покончить с ней. Я не из тех, кто любит пытки, но, бормочет он с задумчивым видом, делай все, что хочешь, во всех смыслах и целях, она твоя, делай с ней все, что хочешь. Мы достаточно далеко от Навака, так что ее крики не будут слышны там, так что действуй. Бун кивает, и они продолжают прятаться, когда Карл и Джинни наконец достигают их. Что мы здесь делаем, Карл? Ты же не хочешь сделать это здесь, не так ли? Ты плохой человек. Карл улыбается ей. Ты слишком хорошо меня знаешь, Джинни. Я ужасный, ужасный человек. Тогда почему бы тебе не показать мне, какой ты ужасный? Прямо здесь, прямо сейчас. Джинни с вожделением дышит. Хорошо, заявляет Карл, ударяя ее головой и выхватывая револьвер, пристегнутый к ее боку, оставляя ее беззащитной. Ее нос мгновенно ломается. Она испуганно смотрит на него с земли, зажимая нос. «Карл, что это было?» В этот момент Бун выходит из укрытия и направляется к ней. Автан медленно следует за ним. «Джинни Мэй, рад тебя видеть», — говорит бывший сквозь стиснутые зубы. «Бэб Бун, что ты здесь делаешь?» «Ах, помогите, этот человек только что напал на меня», — восклицает она, преодолев замешательство и обвиняюще указывая пальцем на Карла. «О, давай я помогу тебе, но сначала ты должна ответить на несколько моих вопросов», говорит он, угрожающе поднимая винтовку. Карл действует в соответствии с тем, как было запланировано, и молча поднимает руки. Джинни быстро кивает. «Да, все, что угодно». «Хорошо. Итак, что ты думаешь о Карле, моей жене?» Она была прекрасным человеком, ярким примером. Пуля проходит насквозь через ее ногу, она мгновенно падает на земь, крича и держась за ногу. «Неправильный ответ», — заявляет Бун, передергивая затвор винтовки, подготавливаясь к следующему выстрелу. «Попробуй еще раз». Глава 134. Глава 134. «Попробуем еще раз. Если б-таки это не ваше, то, вероятно, лучше пропустить эту главу. Вы были предупреждены. Еще раз». Джинни не знала, как реагировать. Эта ситуация полностью выходила за рамки ее представления. Только что она шла в уединенное место, чтобы предаться утехам со своим любовником, а в следующее мгновение ее ударили по голове, обезоружили, допросили и выстрелили. Ей было трудно мыслить рационально, несмотря на боль, гнев и чувство предательства. Но она знала, что ее, скорее всего, убьют, если она не даст мужчине то, что он хочет. «Карла, у нас были разногласия. Она была богатой городской девушкой и думала, что она лучше всех нас. Бун больше не стрелял в нее, поэтому она предположила, что это был правильный ответ. Похоже, он еще не закончил задавать вопросы. Что ты думаешь о Легионе? Работала ли ты когда-нибудь с ними или их торговцами?» спрашивает холодный, безжалостный голос. «Эль Легион?» – пискнула она, наконец-то поняв, в чем дело. «Я нет. Легион порабощает подонков, и я бы никогда не...» Бах! Она закричала, когда другая пуля разорвала ее вторую ногу. Слезы текут по ее лицу, она пытается остановить кровь, текущую из раны. «Ошибаешься!» – рычит Бун, оттягивая затвор охотничьего ружья, чтобы подготовить следующий выстрел. Звук, с которым он отодвинул засов, был более пугающим, чем само оружие, направленное на нее. «Попробуй еще раз. Мне не нравится Легион, но если мне придется работать с ними, я бы это сделала», — кричит она. Бун кивает. «Последний вопрос. Почему ты продала мою жену?» — спрашивает он безжизненным голосом, угрожающим неминуемой смертью. Он знал, что Джин не побледнела. Он знал. Она была мертва, не было выхода. Как она могла не предвидеть этого? Я этого не делал, это был тот коричневый мальчик Мэнни. Бах! Еще одна пуля пронзает ее руку, разрушая все сухожилия. Конечно, за этим последовал еще один приступ криков женщины, но никто из присутствующих не придал этому значения. Бун смотрит на нее. «Скажи мне, зачем ты это сделала?» Кричит он, его руки дрожат, когда он пытается сдержаться, чтобы не снести сучке голову. Эта маленькая шлюха заслужила это. Она не была похожа на остальных из нас, ей не нужно было шарахаться по мусоркам, чтобы найти пропитание, чтобы поесть. За дело. Нет, ей повезло, и она обращалась с нами, как с бездомными. Пошел ты, тебе не следовало жениться на ней, я рада, что она и ее нерожденное отродье сосут у каких-то грязных легионеров, восклицает Джинни, заставляя всех присутствующих почти потерять самообладание. Бун отбрасывает винтовку в сторону и бросается на нее, ударяя ее по лицу и ломая челюсть мощным ударом. Он не мог сдержать свой, накопившийся, гнев на этого гребаного монстра. Она не знала, что он должен был лично убить свою жену, и у нее сложилось впечатление, что Карла действительно была схвачена. Это только ухудшило ситуацию из-за ее слов. Она хотела, чтобы его жена и ребенок стали рабами. «Ты гребаный монстр, ты хуже, чем Легион, а они еще те уроды». Он рычит, продолжая пинать ее. «Но ты сознательно продала им женщину, которую я люблю, и моего ребенка, прекрасно зная, что с ними будет. Ты мразь». Автон и Карл стояли сложа руки и смотрели, как Бун жестоко избивает Джинни, и если бы кому-то пришлось описать происходящее, они бы назвали это зверским убийством. Даже закоренелые преступники не били своих врагов так, нет, это доставалось для худших из худших. Люди, которые заслужили получить все, что они причинили своим жертвам. Автон подошел и похлопал Буна по плечу, отчего тот чуть не ударил его. Ему удалось уклониться. Его кулаки были в синяках и крови, некоторые от удара раздробленной кости, но большая часть от Джинни. «Если ты будешь продолжать, она умрет. Я уверен, что мы еще многое можем сделать, чтобы наказать ее», заявляет он, вспоминая перк, который он заработал некоторое время назад под названием «Методы пыток». Бун кивает, тяжело дыша после только что нанесенного удара. Джинни лежала, ее тело было почти полностью в синяках и крови из-за полученного наказания. Хотя она была далеко не мертва, Бун каким-то образом сумел избежать смертельных ранений во время бешеного избиения. Возможно, ты не знаешь этого, Бун, но я в некотором роде ученый, говорит Автан с угрожающей усмешкой. Автан принялся учить Буна, как вырывать зубы, снимать кожу, удалять ногти на пальцах рук и ног, набивать раны песком, дабы предотвратить дальнейшие кровотечения, и т.д. Больше всего он гордился техникой, которую только что придумал. Автан задавался вопросом, существует ли техника пыток, основанная на командной работе, которую они могли бы использовать. В конце концов Автан завязал тугие веревки вокруг рук и ног Джинни, чтобы перекрыть поток крови, и начал резать ее бедра и бицепсы, ломая кости, чтобы убедиться, что они не будут препятствовать тому, что они собираются предпринять. После этого он обвязал веревкой запястья женщины и велел Буну держать один конец, пока он будет держать другой. Они собирались сыграть в перетягивание каната, и тот, кто первым оторвет конечность, победил. Как рождественский крекер, напугать гуманоида до усрачки. 5:50, она ревела в агонии, ее руки были разорваны на части. Из ран вытекало минимум крови из-за веревок, она чувствовала, что ее сердце вот остановится. Автан уколол ее каким-то лекарством, чтобы она не впала в шок, прежде чем продолжить игру в перетягивании каната на ногах. Небо потемнело, пока Бун продолжал пытать женщину, теми техниками, которые только мог придумать. К утру она уже не реагировала, пульс был слабым. Он вздыхает и пронзает выстрелом ее сердце, в конце концов убивая ее. Автан подходит и прибивает купчую к ее голове каким-то пластиком, чтобы она не пропиталась кровью. Если кто-нибудь найдет труп Джинни, то записка даст вескую причину, почему она здесь. Не для оправдания количества пыток, которым они ее подвергли. Все вокруг было в крови и кусках плоти. Думаю, пора возвращаться в Навак. Ах, Бун, я не прошу ответа в ближайшее время. Мы с Карлом пробудем здесь еще неделю или даже две, так что не торопись, говорит он, направляясь обратно, не обращая внимания на странные взгляды, которые бросал на него Карл. Этот человек никогда раньше не видел, чтобы он кого-то пытал, так что, должно быть, было удивительно, насколько хорошо он это делал. Глава 135. Мечтатель. Трия молча добирается в Навак, Бун возвращается на свой пост, Карл уходит, чтобы поговорить с рейнджером Энди, а Автон направляется прямо к гаражу Дизи, чтобы проверить, как продвигается его мотоцикл. Дизи в данный момент не была на месте, но создание его транспорта шло очень хорошо, примерно готовый на 80%. Вероятно, на нем можно было ездить и сейчас, но он все еще нуждался в нескольких подправках. Калибровка тормозов, электроники и т.д. Конечно, теперь, когда он попросил Буна присоединиться к ним, ему понадобится больше места, чем может предоставить обычный мотоцикл. У него было всего несколько вариантов. Один из них состоял бы в том, чтобы просто выбросить мотоцикл и починить машину вместо него, он предпочел бы этого не делать, так как мотоцикл, вероятно, лучше всего подходит для Махави. Все дороги повреждены, в основном большую часть времени ехали бы по бездорожью. Это было легко мотоциклу, так как он намеревался поднять подвеску и, возможно, оборудовать несколько больших шин, более прочные стяжки. Во всяком случае, второй вариант, который у него был, это просто починить другой мотоцикл. Подумав, Автон начал воображать, как он ведет армию вооруженных мотоциклистов, как в сцене из «Безумного Макса». Он качает головой, пройдет некоторое время, прежде чем он сможет починить еще один. Они, вероятно, не останутся в Наваке так долго, и он сомневается, что Бун захочет задерживаться в месте, где он совершил убийство. Никто не заметил, как они ушли, но будет совершенно очевидно, кто убил Джинни, когда люди начнут соображать. Третий вариант, который у него был, вероятно, был бы немного унизительным для того, кто был вынужден им пользоваться. Коляска. Она сделает мотоцикл более стабильным, но также ограничит его маневренность. Это было лучше, чем ремонтировать машину с нуля, так как сделать коляску было бы довольно легко. Он вздыхает, это коляска. Вероятно, это было лучше, чем он сначала подумал. Даже если у них не было третьего пассажира, они могли, по крайней мере, хранить там снаряжение. Он не мог себе представить, что езда на мотоцикле с огромным рюкзаком, полным добычи, будет удобной или эффективной. Ну, потом не будет такого времени, как сейчас, бормочет он, приступая к изготовлению коляски для транспорта, надеясь, что он закончит ее до того, как им придется покинуть Навак. Прошло уже несколько дней после неожиданного отъезда Джинни. Люди начали обращать внимание на ее отсутствие. Клифф и Рейнджи Рэнди были главными людьми, вызывающими беспокойство. Мэнни, похоже, тоже понял, что произошло, но пока держал рот на замке. Этот человек ненавидел Карлу, но все еще достаточно уважал Буна, чтобы не стучать на него. Сам Бун до сих пор не пришел в себя и не поговорил с Афтоном о предложении, хотя этот человек, казалось, был погружен в молчаливое созерцание в большинстве случаев, когда его видели. Афтон был уверен, что в конце концов примет предложение, тем более что они собирались сражаться против легиона. В это время Афтон захотел опробовать свой новый перк Суперхотблок и обратился к Карлу за экспертной помощью. Очевидно, он был готов к выстрелу, и предпочел бы не раскрывать эту конкретную способность, пока она не понадобится. Вместо этого он просто попросит его бросить камень и попытается заблокировать камень тук-туком. Результаты был, как и следовало ожидать. Перк позволял отклонять обычные снаряды. Все, что не стреляло с невероятно высокой скоростью, было чертовски легко заблокировать. Он даже смог разрезать камни пополам. Афтон решил не пытаться проверить, как он справится с пулями, так как был довольно высокий шанс, что он просто умрет. Конечно, были способы обойти это, но, вероятно, было лучше просто держать эту способность в рукаве, пока она ему не понадобится. Несмотря на это, он продолжал лечить граждан Навака и при этом сделал несколько крышек. По какой-то причине не хватало обычных наркоманов, стремящихся получить быструю дозу бесплатно, но после дальнейшего расследования он обнаружил их группу в переулке. Все холодные и безжизненные. Странно, что никто не заметил эту группу мертвецов, просто лежащих здесь, но, возможно, любой прохожий просто подумал о них как о наркоманах, которых не стоит проверять. Он на мгновение задумался, что могло вызвать это, проверив их тела. Должно быть, это был какой-то наркотик, который они все приняли, не убедившись, что это безопасно. Увы, он нашел неизвестный гриб в одном из их карманов, на нем были следы укусов, и, похоже, это было причиной этого. Используя свой инвентарь, он проверил, что это было. Сладкое освобождение вызывает галлюцинации и катастрофическую острую недостаточность органов. Принимайте на свой страх и риск. Ха, Афтон никогда не слышал о чем-то подобном. Судя по довольно ненаучному названию, он предположил, что кто-то, должно быть, продал им и это стало причиной их смерти. К счастью, он лично знал единственного наркоторговца в городе. «Ада?» – спрашивает он, подойдя к женщине сзади, заставляя ее подпрыгнуть в испуге. «Привет, а? Прости, ты меня напугал. Как дела, партнер?» – быстро спрашивает она, пытаясь скрыть удивление. Он показывает ей гриб. «Ты продала это?» Она долго смотрит на него, прежде чем оглянуться и обратиться к Афтону. Он уже наполовину съеден, никаких возвратов. Афтон качает головой. Даже если бы они хотели его вернуть, это было бы невозможно. А только что нашел группу наркоманов мертвыми в переулке после того, как они попробовали его. Ада приподнимает бровь, глядя на него. «Что, а? Ни за что, ты меня разыгрываешь. Я не шучу по таким вещам, Ада», — холодно заявляет он. «Ты лжешь, я скормила это кусатому, и он все еще в порядке. Кто такой кусатый? Покажи мне его». Ада входит в палатку и направляется в угол комнаты, где брезент, кажется, закрывает коробку. Она сбрасывает его, и взору открывается клетка с гикканом, спящим на боку. После этого его немного клонило в сон, но это совершенно безопасно. Афтон открывает клетку и тычет существо, быстро обнаруживая, что оно мертво. Он не спит, вернее, спит навсегда. Глава 136. Конец. Тень мастера. Узнав, что Ада случайно убила довольно много людей, продав им смертельный гриб, Рейнджи Рэнди, по-видимому, был сыт по горло. Несмотря на то, что нога мужчины все еще была ранена, он подошел прямо к ней и потребовал, чтобы она убиралась к черту из его города. Она посмотрела щенячьими глазами на Афтона и Рейнджера, но ни один из них больше не хотел общаться с психопаткой. Таким образом, она и ее телохранители покинули город, оставив Афтона единственным практикующим врачом. Медицинская палатка была разобрана, и любые пациенты должны были направляться прямо к нему на лечение, что было проблемой, так как большую часть времени он проводил в гараже Дизи. Поэтому, чтобы убедиться, что никто не умер от того, что не получил своевременного лечения, У него было определенное время, когда он проверял, есть ли там кто-нибудь, прежде чем вернуться к тому, что он делал. Прошла еще неделя, и Карл все это время нервничал. Этот человек был хорош в подрывниках, так как они регулярно совершали рейды, но здесь, сидя в городе, просто ожидая, когда что-то произойдет, он не соглашался с этим. Поэтому, чтобы развеять скуку, он начал осматриваться в поисках работы. У Мэнни уже была одна для него, и он попросил его убрать нескольких упырей на полигоне Рипкон. Афтон не мог пойти с ним, так как ему нужно было завершить мотоцикл. Однако Карл был готов согласиться на эту работу и вскоре после этого ушел. Через день он вернулся, выглядя довольно потрепанным. «Что с тобой случилось?» – шутливо спросил Афтон, когда Карл плюхнулся в ближайшее кресло. «Что случилось? Чертовы супермутанты, вот что случилось. Мне нужно пойти и надрать задницу Мэнни за то, что он послал меня туда. Черт, что ты имеешь в виду?» – спрашивает Афтон, никогда раньше не видевший, чтобы Карл так себя вел. «Малыш, там были не только упыри. В подвале этого места ждет гребаная армия ночных тварей. Там была группа одичавших упырей под названием «Светлое братство». Они хотели, чтобы я очистил демонов, чтобы они могли добраться до какого-то контроля запуска». Он пожимает плечами. «Честно говоря, я действительно не слушал и предположил, что демоны были просто гекконами или радскорпионами. Как только я вошел, мне чуть не оторвало голову. Думаешь, с упырями все будет в порядке?» Афтон спрашивает. «Если бы тень захотели, они, вероятно, смогли бы легко убить всех упырей. В Fallout 3 тени, вероятно, были одним из самых раздражающих врагов, будучи способными становиться невидимыми по желанию и наносить кучу дерьмового урона, а также будучи невосприимчивыми к тому, чтобы быть отмеченными системой ВАТС. Он не знал, хочет ли он попробовать побороться с ними в реальной жизни». Карл пожимает плечами. «Мне удалось запереть дверь в подвал, когда я сбежал оттуда. Может, она выдержит, а может и нет. Как бы то ни было, я не вернусь туда без толстяка на плече и антиматериальной винтовки». Он заявляет. «Конечно, они хороши», — спрашивает Афтон, смутно припоминая, что тень были относительно мягкими врагами. «Малыш, ты должен понять, что наделение танка ногами и способностью становиться невидимым никогда не приведет к хорошему результату. Они почти так же прочны, как когти смерти, с возможностью использовать оружие и становиться невидимыми, не говоря уже о том, насколько они сильны. Единственная причина, по которой они не захватили мир, это их неспособность производить потомство. Единственное, в чем мы, люди, действительно превзошли их, это интеллект, а это значит, что к черту все, когда они легко могут разрезать тебя пополам», — говорит он. «Хаем, похоже, мы отказываемся от этой работы. Тебе лучше пойти и рассказать Мэнни, что ты нашел. Может быть, когда мы лучше подготовимся, мы сможем вернуться и разобраться с ними». Карл кивает и быстро уходит, чтобы сообщить о своей находке Мэнни. Он не получит за это никаких крышек, но они действительно могут оставить угрозу большой группы теней незамеченной. Честно говоря, это напомнило Афтону о другой работе, которую он принял и еще не смог завершить. У супружеской пары, живущей в Новаке, возникли проблемы с тем, что какое-то существо проникло в их собственность и перебило их скот ночью. Они не могли определить, что это было, и оно всегда исчезало, прежде чем они успевали подготовить оружие. В ту ночь он схватил Карла и спрятался в доме той пары, чтобы дождаться появления существа. Все держали оружие наготове, ожидая его появления. Осталось всего несколько браминов из-за того, что существо убивало их каждую ночь. Оно, без сомнения, вернется, чтобы закончить работу. Через час после полуночи брамин начал сходить с ума, топая копытами и производя как можно больше шума. Группа просто ждала и наблюдала, как почти невозможно заметить пространственное искажение, вползающее в загон. Как только он добрался до брамина, одна из голов бедного животного была немедленно отрезана. Существо, появившееся из ниоткуда и показавшее свою темно-синюю кожу, злобное лицо и большой бамперный меч. Он повернулся, чтобы броситься на другого брамина, но был остановлен, когда раздался выстрел и пуля поразила грудь, заставив его остановиться и оглядеться в поисках того, кто это был. Все начали стрелять. Пара простых винтовок почти не причинили вреда, кроме того, что поцарапали кожу твари. Однако Афтону и Карлу повезло больше, так как тень говорил сам с собой о том, чтобы разорвать их на части и использовать кишки в качестве шарфа. Они открыли огонь. Тот самый счастливчик пробили существо, хотя его череп оказался достаточно прочным, чтобы остановить его мгновенную гибель. К счастью, у револьвера Карла 44 го калибра не было таких проблем. Пули пронеслись в воздухе и оторвали ему челюсть. Его выстрел отклонился от цели из-за беспорядочных движений тени, но потери нижней половины его лица было более чем достаточно, чтобы искалечить его, позволив группе поливать его боеприпасами, пока он в конце концов не умер. Афтан мог понять, почему Карл так не решался сражаться с ними сейчас. В отличие от игры, ты не мог просто продолжать наносить урон, пока кто-то не умрет. Если ты выстрелишь кому-то в ногу 100 раз, он не умрет, а просто потеряет ногу. Афтан был уверен, что им понадобится лучшее снаряжение, чтобы справиться с большой группой этих существ. Глава 137. Выход «Грязная птаха». В конце концов, их путешествие по Наваку подошло к концу. Торговцы, с которыми Карл вел переговоры, вернулись в указанное ими время, позволив дуэту продать оставшуюся добычу. Сложить это с наградой за убийство мертвого моря, а также крышками, которые он заработал, леча травмы, Афтан заработал около 4000 крышек, в общей сложности 9000 крышек, и он не знал, достаточно ли этого, чтобы действительно получить то, что он хотел, так как Карл сказал, что хорошие оружейники были печально известны своим дорогим товаром. В любом случае, ему действительно нужно было решить, чего он хочет, но он выберет, как только доберется туда. Дуэт собирался сегодня уехать из Навака, мотоцикл был отремонтирован, и он пообещал позволить Дейзи прокатиться на нем, а взамен она, надеюсь, покажет ему, как на самом деле водить его. Однако, прежде чем он сделает что-либо из этого, он достает две книги навыков, которые Карл нашел для него, одна из сейфа Джинни на полу, другая с испытательного полигона. Они обе превращаются в пыль в его руках, и маленькие пылинки знаний проникают в его голову. Плюс 3 скрытность, плюс 3 наука. Афтан все еще не получил ответа от Буна, но ему казалось, что этот человек просто держался до последней минуты. Ну, знаете, драматизировать или что-то в этом роде. Покачав головой, он быстро спускается в гараж Дизи. Старуха уже стояла рядом с мотоциклом с почти сияющим выражением лица. Он был уверен, что если она еще больше возбудится, то упадет. Сам мотоцикл представлял собой длинное металлическое транспортное средство, которое отражало свет своим металлическим корпусом. Он стал выше над землей, чем изначально, и его шины были примерно на 30% больше. Это было сделано намеренно, поскольку он должен был иметь возможность путешествовать по бездорожью. К транспорту была прикреплена небольшая боковая тележка, достаточно большая, чтобы удобно поместиться одному человеку. У нее была небольшая стеклянная панель, дабы защитить пассажира от ветра, но она была достаточно маленькой сбоку, чтобы кто-то мог удобно стрелять из нее. Красота. Афтан что-то бормочет, Дейзи кивает. Конечно, этот ребенок заставил бы любого из тех богатых мальчиков в Калифорнии и даже Неваде завидовать. Я слышал, что ты сегодня уезжаешь, так что, могу я немного прокатиться? Быстро спрашивает она. Афтан кивает. Да, я буду сидеть в боковой тележке, хотя, как только ты повеселишься, мне нужно научиться ездить на ней. Только основы, я не думаю, что это будет так сложно. Дейзи быстро кивает и бросается к большой двери гаража, отпирает защелку и толкает ее вверх, показывая гараж остальному миру. Афтан забирается в коляску. Он протянул ей ключ, который запускает его. Он лично сделал так, чтобы было как можно труднее открыть эту штуку без надлежащего ключа. Многие люди хотели бы заполучить его в свои руки, так что это было необходимо сделать. Она быстро вставляет ключ, поворачивает его и нажимает кнопку включения реактора. Это не похоже на бензиновый двигатель, его не нужно заводить, и он не издает удовлетворительного шума. Это больше похоже на электрический двигатель. Он издает низкий гул, как только он активируется, он не громкий сам по себе, но довольно слышим. Она поднимает подставку и слегка поворачивает ручку. Он с легкостью устремляется вперед, как стремящаяся лошадь. Как только они оказываются на солнце, Афтан выскакивает и закрывает дверь гаража, прежде чем вернуться обратно. Дейзи быстро поворачивает мотоцикл и направляется в город, где находился длинный участок относительно неповрежденной дороги. Чем быстрее они ехали, тем громче и интенсивнее становился гул мотоцикла, но на самом деле это не раздражало, а скорее свидетельствовало о том, насколько усердно работал реактор. Дизи потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к вождению, но через 30 минут она уже с комфортом каталась, все время хохоча, как школьница. В конце концов, они, похоже, собрали аудиторию. Большая часть города Навак вышла посмотреть, как они ездят по городу. Многие, казалось, были сбиты с толку тем, что они на самом деле делали, в то время как другие удивлялись тому, что им удалось починить довоенную машину.